Эпилог. Евгений. И в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности. Красиво все-таки клятва. И плевать, что мы вообще-то несколько месяцев как женаты. Да, расписаться пришлось еще в Москве. Так было значительно легче оформить все документы, визы и прочее. Кстати, отец пришел на роспись и, кажется, очень искренне нас поздравил. Татьяна не появилась и больше не звонила. А мать? Мать отправили в монастырь. В совершенно реальный монастырь. Ей, оказывается, такое где-то во Владимирской области. А потом уже узнал, что отец нашел все-таки доказательства того, что выкидыш у Ангелины был не случайный. Добавил еще чего-то, чего я, к счастью, не знаю, и пригрозил матери, что или она садится вместе со всеми своими подругами на срок до 12 лет, или идет в монастырь, который, по сути, та же тюрьма, только очень комфортная. От того, как сложилась материна судьба, немного жутко, но, если совсем честно, мне ни капли ее не жалко. Очень живо себе представляю, что на месте Ангелины могла оказаться и Катя. И понимаю, что отец еще очень милосердно с ней обошелся. А мы уехали. Конечно же, уехали. Главврач моего отделения, узнав о моем новом статусе, как-то очень ехидно посмеялся, но буквально через 10 дней мне предложили новую должность в одном из научных подразделений нашего госпиталя. Маленький городок, почти кампус, шикарный двухуровневый коттедж от больницы, медстраховка на членов семьи. Ну и оплата с учетом научной работы ощутимо выше, чем была. Вот сейчас мы стоим в центральном парке этого самого кампуса. Выдался на редкость солнечный весенний день. Ветер заодно треплет Катюшкины волосы, по-своему обращаясь с ее прической, а я взгляда от нее оторвать не могу. Любимая моя, ненаглядная моя, солнце мое, жизнь моя. Согласны ли вы? Да, отвечаю, улыбаясь. Конечно же, да. Кончиками пальца убираю волосы с ее лица и медленно и очень нежно касаюсь ее губ. Наконец-то. Да, Катя. Нина Михайловна! Кричу, задрав голову. Нина Михайловна, такси подъехало! Бегу! Слышу крик со второго этажа. Уже бегу. Кто там? Мой махараджа? Должен быть он. Улыбаюсь, хотя говорю уже тихо. Не заботясь о том, что наша бабнина меня услышала. Медленно перекатываюсь, иду к двери. Живот уже сильно мешает. С лялькой было легче, ей-богу. Ну или мне просто не перед кем было капризничать. Распахиваю дверь. Около машины стоит совершенно лучезарно улыбающийся индус непонятного мне возраста. «Нина?» произносит он с вопросом в глазах. «Нина, Нина!» киваю я, улыбаясь. И тут наша бабуля появляется у меня за спиной. «Так, помоги мне!» Это она командует не мне, а таксисту. А индус приходит в состояние чистого экстаза при виде необъятной русской женщины и с восторгом бросается к ней, перехватывая сумку. «Девочки, целуем маму!» – командует Нина Михайловна. «Мама!» – тянется ко мне Ляля. «Маме!» – уже на английский манер произносит Лиза. «Мы оформили на нее опекунство. Именно мы. Сначала хотели передать опекунские права Нине Михайловне, но потом поняли, что визы, получение вида на жительство, право на обучение, медпомощь и весь прочий административный ад будет пройти проще, если опекунами будем мы». Нина Михайловна не возражала. Настю, мать Лизы, мы увидели один раз в суде. Она была очень недовольна, что ей пришлось приехать. «Девочки, девочки, опаздываем!» Командует наша суетливая бабушка. И малышки дружно запрыгивают в распахнутую дверь желтого кэба. «Цигель, цигель!» – барабанит указательным пальцем по запястью Нин Михайловна, глядя на своего махараджу. Тот улыбается еще шире и что-то отвечает ей на смеси английского и хинди. Для меня до сих пор загадка, как эти двое понимают друг друга. Но факт остается фактом. Он кажется безумно влюблен в нашу Нину Михайловну, а она проводит с ним чуть ли не больше времени, чем с нами. У девочек плотный график. Языковые курсы, танцы, подготовка к школе. Лиза плюс к этому занимается еще рисованием. А Ляля лепкой. В одной студии. Мы специально так подобрали. Но если с ними везде Нина Михайловна, я уже не могу. Мне рожать вот-вот. А я еще тоже не все с бумажками закончила. Очень хочу сдать языковой сертификат до родов, чтобы снова поступить учиться. Мою зачетку здесь перезачесть уже невозможно, и мы с Женькой решили, что пока Кроха будет маленький, я буду числиться заочно. Как раз и язык дотяну до того, чтобы экзамены на английском сдавать. А потом, когда можно будет малыша надолго уходить, переведусь уже на очное отделение. Если повезет, то досдаю все, что могу экстерном и пойду в интернатуру. Я все-таки хочу доучиться на педиатра. Это было моей мечтой, и муж меня в этом поддерживает. А вот, кстати, и он. Женька звонит. «Привет!» Подхватываю телефон. «Ты опять хочешь сказать, что задерживаешься?» Тяну разочарованно. В последнее время у него много работы, он получил должность. С одной стороны, это здорово. Никто из нас пятерых может не заботиться о достатке, а с другой стороны... «Я соскучилась», — тяну, вздыхая. «Я тоже», — произносит очень бодро он. «Поэтому сегодня сматываюсь с работы пораньше», — смеется мой любимый. «Звоню предупредить, что буду к обеду». «О, отлично! Мы даже сможем побыть наедине!» Радуюсь, но тут у меня что-то сильно ёкает в животе. «Ой!» — слишком громко произношу я, забыв, что еще не повесила трубку. «Катя!» — кричит Женька. «Катя, что такое?» А у меня по ногам потекло что-то теплое. Вот блин. «Жень!» — говорю мужу. «Приезжай быстрее, кажется...» Выдыхаю. «Ты очень скоро снова станешь папой!»